Душка резко выпрямился, выстрелил и нырнул за частокол раньше, чем его выцелили вражеские лучники. Ратник справа от него, булгарин из Плиски, попытался повторить то, что сделал Душка, но замешкался, выбирая цель. Выстрелить он успел, не успел спастись. Стрела ударила ему в переносицу, и плещанин молча без крика полетел вниз. И сразу же, словно это падение было сигналом, раздался оглушительный треск, и одна из створок ворот, выворотившись из столба вместе с подрубленной петлей, повалилась наземь под ликующие вопли врагов, которые тотчас хлынули внутрь. Но Душка успел спрыгнуть со стены раньше. Со всех ног он бросился в дом. В доме был подпол, а из подпола в соседний овраг вел подземный ход. Душка был одним из тех, кто рыл этот ход по приказу Велима. Велим распорядился выкопать этот лаз позапрошлой осенью, для того, чтобы иметь возможность увести госпожу, если дела пойдут совсем худо, вот как сейчас. Людмила стояла у самых дверей с саблей в руках. Она едва не зарубила Душку, но он успел перехватить ее руку. «Госпожа, бежим!» — закричал он. Дорого было каждое мгновение, но Людмила уперлась. «Нет, нет, Душка, я не могу бросить!» «Бежим! Это не богумилы! Это воины, настоящие воины!» Душка поволок ее, упирающуюся по узкому коридору на кухню. Не успел самой малость. Десятка-два воев в масках ворвались в дом, разбежались по коридорам и лестницам. На кухню бросились двое. Душка отпрянул за дверной косяк и срубил первого сунувшегося. Второго не получилось. Но враг не отступил, а принял бой. Он был в кольчуге с прямым мечом и в таком же круглом шлеме, как Душка. Только Душкино лицо не прикрывала кожаная маска. С первого же удара Душка понял, что противник владеет оружием лучше него. И враг тоже это понял, поэтому не стал звать на помощь. «Беги, госпожа!» — закричал Душка. Люк в подземный ход был прямо у него за спиной. Душка сражался с отчаянной яростью, удерживая врага на пороге. Но Людмила не воспользовалась возможностью спастись. Она осталась. Какое-то время Душка и его противник бились почти на равных, пока тот стоял в дверном проеме. Но потом врагу удалось оттеснить Душку от дверей, и бывшему дружиннику Духарева пришлось туго. Противник продолжал давить, пока не загнал Душку в угол. Тут бы Душке и конец, но его спасла Людмила. С пронзительным криком она бросилась на врага, замахнулась. Воин в маске хлестнул мечом, и госпожа Межицкая упала. «Перун!» — бешено закричал Душка и тоже ударил. Его противник мог бы парировать, но почему-то замешкался, и клинок Душки, проткнув кольчугу снизу вверх, на три пяди вошел в правое подреберье врага. Душка, хакнув, довернул и мощным рывком выдернул меч. «Ты, варяг!» — со свистом выдохнул побежденный и осел на пол. Душка поспешно захлопнул дверь, накинул крюк, подпер дверь тяжелым ларем, бросился к Людмиле и понял, что с госпожой Межицкой кончено. Мертва. Раненый Душка хрипел и булькал пропоротыми легкими. Кровь лилась у него изо рта, вздувалась пузырями на губах. Умирающий силился что-то сказать, но не мог. Душка не удержался. Сдернул с него блестящую от крови кожаную маску. Это был не булгарин. Длинные варяжские усы слиплись красными мокрыми сосульками. В синих глазах уже плескался холод кромки. Но Душка его узнал. Когда еще ходил в отроках, Душка видел этого варяга в Киеве несколько раз на подворье воеводы Серегея. Он даже помнил, как его звали. Сулей. Душка бросился ко второму мертвому, сорвал маску. У этого было чужое лицо. Зато знакомая татуировка на щеке. Душка видел такую у ясов-переселенцев. Зачем этим двоим понадобилось рядиться богумилами, Душка понять не мог. Зато понял. Теперь у него только один долг — добраться до воеводы Серегея и рассказать ему о том, что здесь произошло. Не мешкая, он нырнул в подпол. Через минуту после того, как за ним захлопнулся люк, дверь была выломана, и на кухню ворвались люди в масках. Потом привели еще одного, невысокого, худого, тоже в маске, но без брони, в грубой застиранной рясе. Ему показали тело Людмилы. «Это она?» — спросили его. «Она!» — подтвердил тощий. И тут же воскликнул возмущенно. «Но она же мертвая! Вы обещали ее мне!» «Обещали, выполним», — сказал один из воинов. «А раз душа ее уже отлетела, то догоняй!» И вонзил меч в грудь тощего. «Как думаешь, догонит?» — спросил он у своего соратника, наступая на труп, чтобы выдернуть меч. «Вряд ли», — ответил тот. «Им в разные стороны. Заканчивай быстрее и уходим». «Я бы пошарил в здешних закромах», — возразил первый. «Нет. К чему тебе эти крохи? На свою долю ты купишь две таких усадьбы. Эту долю еще надо получить», — проворчал первый. Спустя час захватчики покинули усадьбу. После них осталось полсотни трупов обитателей усадьбы и один чужой. Выжившие жители Межича без труда признали в покойнике праведного Занаила. «Вот так оно и было», — закончил печальную повесть конюх. «Всех побили. Госпожу тоже. Но не надругались, нет. Она, как воин, билась саблей. Ну, ее и зарубили. По всей усадьбе только я один и остался. Должно, за мертвого приняли. На меня кто-то сверху упал, да кровью своей залил, а потом наши меня из-под него вытащили». «Значит, Богумил», — бесцветным голосом произнес Духарев. Рука его бездумно гладила белый, нагретый солнцем мрамор. «Выходит так», — сокрушенно вздохнул Булгарин. Духарев посмотрел на плиту. На ней было вырезано христианское имя его любимой — Елена. Елена Межицкая, покойся с миром. И дата. «Я отомщу», — подумал Сергей. Но мысль была вялая. Ненависти не было. Была пустота. «Можно вырезать всех богумилов в этой стране, да что толку? Разве Людмилу этим оживишь?» Через час дружина Духарева отправилась в обратный путь, в Преславу. И земля булгарская больше не казалась Сергею родной. Черная земля, серое небо. Жить не хотелось. Но надо. Он воевода. У него дружина, сыновья в Киеве, князь. А Людмилы нет. Сергей до боли стиснул кулаки. Если бы знать. Но Духарев не знал. Ни тогда, ни сейчас. Ему еще предстояло узнать. Но не скоро. Только будущей весной.